старик с добротой. Так лучше. Долгие проводы, лишние слезы. И Аля идет. Вернее, ее ведут по ржавой от хвои дорожке между сосен к калитке. По той самой дорожке, по которой она каждое утро торопилась на поезд. Аля — маленькая тень на огромном горизонте. Тщетно говорю, не троньте. Муля забежал вперед и встал у калитки. И опять ночью у Болшевской дачи затормозила машина, но вряд ли кто теперь спал по ночам на той даче, разве что мальчишки, Димка и Мур, да еще пес-бульдог. И настороженное ухо сразу уловило и тихо подкатившую машину, и скрип калитки, и шаги издалека еще до того, должно быть, как залаяла собака. Что могло быть в те годы неотвратимее ночного стука в полную тишь? На этот раз очередь была Сергея Яковлевича. Было это 10 октября. Ранним-ранним утром по той же самой аллейке между сосен, по которой ушла Аля, уходил и Сергей Яковлевич. Теперь уже окончательно и навсегда из жизни Марины Ивановны. Я с вызовом ношу его кольцо. Да, в вечности жена, не на бумаге. Чрезмерно узкое его лицо, подобно шпаге. Безмолвен рот его углами вниз, мучительно великолепны брови. В его лице трагически слились две древних крови. В его лице я рыцарству верна, всем вам, кто жил и умирал без страху. Такие в роковые времена слагают станцы и идут на плаху. А дальше? Что было дальше на Болшевской даче? Стояла уже осень, и по ночам были заморозки. И на летней даче было холодно и сыро, и надо было топить печь. И Марина Ивановна с Муром собирали днем на участке хворост и сучья. И дни были короткими, и слишком рано за окном становилось темно, и слишком темными были эти осенние ночи, и слишком долго надо было ждать рассвета. Ночные звуки и страхи. Ждала ли Марина Ивановна, что могут приехать за ней? Ждала. Год спустя она напишет: «Поздравляю себя, тьфу-тьфу-тьфу, с уцелением». И снова у калитки затормозила машина, и снова в ночи, как галлюцинация, топот ног и лай собаки, и стук в окна и в дверь. Это было под праздник, под 7 ноября, под 20-ю годовщину Великого Октября. За кем? Забрали Клепининых. В эти страшные годы мог быть арестован каждый. «Мы тасовались, как колода карт», — говорил Борис Леонидович Тарасенкову. К счастью, карта Марины Ивановны выпала и затерялась. На даче остались Марина Ивановна и Мур. И она не выдержала и бежала из Болшева, захватив с собой из вещей только то, что смогли они с Муром унести в руках. Сначала был Мерзляковский. Куда же еще? К кому еще она могла бежать? У Лили, у Елизаветы Яковлевны, нашла свой приют Аля, когда приехала из Парижа. Потом Сергей Яковлевич и Аля. Теперь Марина Ивановна и Мур. Два лежачих места под углом, одно совсем коротенькое, другое в длину Мура. И две двери наискосок, одна из комнаты Елизаветы Яковлевны, другая из коридора. И когда Мур, читая, забывался, а он, конечно, забывался и вытягивал ноги, то пройти из комнаты или в комнату Елизаветы Яковлевны было уже невозможно. Есть нора, вернее, четверть норы, без окна и без стола, и где, главное, нельзя курить, — говорила Марина Ивановна.